отсюда можно только провозглашать. И я говорю всем, пройдет не так уж много лет, и мой сын будет президентом России. Вот это он и сказал. Из стенограммы допроса Эльзы Рост инспектором Ф. Шмидтом. Шмидт. Что было дальше? Рост. Господин Назаров сказал, что времени больше нет, и нам нужно ехать на яхту, чтобы успеть переодеться и приготовиться к приему гостей. Мы вернулись на набережную, на маленьком белом катере подплыли к яхте «Анна» и поднялись на борт. Шмидт. Опишите, пожалуйста, яхту. Рост. Господин инспектор, я не могу этого сделать. Такое я видела только в фильмах об американских миллионерах. Шмидт. Когда вы поднялись на яхту, гости уже были там? Рост. Нет. Только команда. 5 или 6 человек. Минут через 40 приехали музыканты, струнное трио из оперного театра, 2 мужчин и женщина. Потом появились официанты из ресторана «4 времени года». Они привезли коробки с напитками и закусками для приема а-ля фуршет. И только позже, часам к 6, начали съезжаться гости. Шмидт. Сколько было официантов? Рост. 5 человек. Шмидт. 5? Вы уверены в этом? Рост. Абсолютно. Шмидт. Но менеджер ресторана 4 времени года, которого я допрашивал перед вами, утверждает, что посылал на яхту только 4 официантов. Рост. Не знаю, почему он так говорит. Я постоянно передавала им распоряжение господина Назарова и его русских гостей и совершенно точно знаю, их было 5. 4 молоденьких, прекрасно обученных официанта и бармен постарше лет 30. Шмидт. В чем они были? Рост. В черных фраках. Шмидт. А гости? Рост. Мужчины в белых смокингах, а женщины в вечерних платьях. Шмидт. Сколько было гостей? Рост. 12, кроме самого господина Назарова и его сына. Как я поняла, в основном русские друзья господина Назарова. Только один из них хорошо говорил по-немецки. Он почти не вынимал изо рта сигару. Господин Назаров обращался к нему на «ты» и по имени Борис. Они были примерно ровесниками. 2 из гостей были немцами, 1 пожилой, лет 60, судя по акценту, местный из Гамбурга, 2 помоложе, лет 45, откуда-то из Баварии, возможно, из Мюнхена. Шмидт. Какие женщины были на приеме? Рост. 3 пожилых дамы. 1 русская, жена Бориса, 2 других – жены немецких господ. И еще 4 очень красивые девушки, топ-модели из ателье Люмберта. Их пригласили, как я понимаю, чтобы развлекать гостей. Шмидт. Где проходил прием? На верхней палубе или в каюте? Рост. Внизу, в кают-компании. На улице было очень холодно, дул ветер. Поэтому господин Назаров даже отменил прогулку на яхте по Эльбе, которую сначала планировал. Шмидт. Откуда вы это знаете? Рост. Из разговора господина Назарова с капитаном яхты. Они говорили по-английски. У господина Назарова очень приличный английский. Капитан сказал господину Назарову, раз прогулка отменяется, нельзя ли команде сойти на берег, чтобы послушать в каком-нибудь из костелов вечернюю праздничную мессу. Господин Назаров усмехнулся и сказал, «Знаю, где они будут слушать мессу, на Репербане». Но отпустил всех, в том числе и капитана. Приказал вернуться не позже полуночи. Оставил лишь 1 матроса, который управлял катером. Шмидт. Как проходил прием? Рост. В высшей степени благопристойно. Светский раут. Хотя, признаюсь, раньше на светских раутах мне бывать не приходилось. Трио играло Гайдна, Вивальди, иногда танцевальную музыку танго, вальсы. Гости разговаривали, смеялись, танцевали с девушками и пожилыми дамами, пили мало, в основном шампанское и сухое мартини. В половине десятого вечера уже начали разъезжаться. Весь прием длился не больше 3 часов. Шмидт. И все это время гости находились в кают-компании? Рост. Нет. Примерно через час после начала приема господин Назаров, Борис и оба немецкие господина уединились в одной из кают. Их не было около часа. Потом они вернулись и присоединились к гостям. Шмидт. Давайте еще немного поговорим об официантах. Они были немцами? Рост. Да, все 5. И говорили только по-немецки. Лишь бармен, его звали Карл, немного понимал по-русски. На мой вопрос, где он изучал этот язык, сказал, что его дед несколько лет после войны провел в русском плену, научился там хорошо говорить по-русски и учил Карла.